и все же огромный, ни на что не похожий волшебный балаган производил на них впечатление. «Грандиозно!» — говорили они. Успех Оскара, запечатленный в этом каменном замке, покорил их точно так же, как покорил успех Гитлера, назначенного на пост рейхсканцлера. И с убежденностью, которую обычно порождает успех, они становились сторонниками оккультизма. Но на графа Цинцдорфа все это не действовало. Бахвальство пророка Лаутензака лишь потешало его. Оно вызывало в нем желание подшутить над Оскаром. Он взял его под руку и, как бы по секрету, спросил своим самым наглым, самым любезным тоном. «Послушайте, дорогой мой, все это золото и прочее великолепие, надо думать, по большей части настоящее?» Оскар удивленно взглянул на него и ответил. «Не совсем понимаю вас, Ульрих. Я хочу сказать...» произнес он со своей дерзкой улыбкой. «Такое же настоящее, как, скажем, жемчужина на вашем галстуке». «А чем вам не нравится моя жемчужина?» — спросил Оскар с глуповатым изумлением. «Да нет, она мне нравится», — добродушно ответил Цинцдорф. «Но ведь на сцене редко носят настоящий жемчуг. Умные люди запирают свои драгоценности в сейф. Вы же не думаете, что я надел сегодня фальшивую жемчужину?» — спросил Оскар. Цинцдорф вместо ответа продолжал улыбаться своей подлой высокомерной улыбкой и стал напевать «Подделочка, подделка». По-видимому, он был пьян. «Послушайте, Оскар», — сказал он наконец, — «я, конечно, не ясновидец, но мой мизинец подсказывает мне. С этой жемчужиной дело нечисто. Сегодня у вас так весело. Давайте же и мы позабавимся. Заключим пари. Вы считаете эту жемчужину настоящей? А я, полагаясь на свидетельство моего мизинца, заявляю вам, с жемчужиной дело нечисто». «Вы всерьез думаете, Ульрих?» — сказал несколько резче Оскар. «Что, жемчужина фальшивая?» «Я ничего не думаю». «Ничего не знаю», — ответил Цинцдорф. «Но точно так же, как и вы, доверяю своему инстинкту». «Ну, не упрямьтесь», — настаивал он. «Заключим пари, скажем, на 10 000 марок. Если жемчуг настоящий, я буду вам должен на 10 000 марок больше. Если же мой внутренний голос меня не обманул, вы дадите мне 10 000 наличными». Он протянул Оскару руку. «Но это было бы просто разбоем с моей стороны», — сопротивлялся Оскар. «Ведь я твердо уверен, что жемчужина настоящая. Зная, от кого она ко мне перешла, сомневаться на этот счет не приходится». «Я вижу, вы увиливаете», — продолжал настаивать Цинцдорф. «Да не делайте вы такое несчастное лицо. Скажите «да».» И он все еще не опускал протянутой руки. Оскар вспомнил о предостережении Гансьорга, вспомнил, что Цинцдорф должен ему больше 32 000 марок. 32 297. Он был по-дагенбургски аккуратен в денежных делах, и эта цифра прочно запечатлелась в его памяти. Что изменится, если она превратится в 42 000? Гансьорг прав. Он, Оскар, никогда не получит этих денег. А Цинцдорф, когда протрезвится, пожалеет об этом пари, и его досада обратится против Оскара. Но, с другой стороны, было бы недурно проучить этого негодяя графа. «Идет», — сказал он. Нахальная улыбка, с которой Цинцдорф оглядел его с головы до ног, усилила тревогу Оскара. Ему вспомнились насмешливые нотки, иной раз звучавшие в голосе Ильзы Кадерейт. Вспомнился час его горького унижения. Но раздумывать об этом некогда. Прибыл фюрер. Как не занят был Гитлер государственными делами, он хотел во что бы то ни стало присутствовать на торжестве своего ясновидца. Оскар поспешил к порталу, торжественно встретил Гитлера. Сопровождаемый хозяином замка, среди гостей, стоявших шпалерами и приветствовавших его по-римски, Гитлер под возгласы «Хайль!» шествовал по роскошным покоям. Он выказывал глубокое понимание того, к чему стремился и чего достиг Оскар перестройкой поместья Зофенбург. Ведь он и сам был почти что архитектором. С каким удовольствием строил бы он дома. Но, к сожалению, строительство Новой Германии не оставляет ему досуга. «Да-да», — говорил он, — «здесь, в вашем жилище, видишь, какие узоры может выткать романтика немецкого духа в нашу эпоху машин». Затем он вместе с Оскаром поднялся на помост, где находилось сиденье ясновидца. Здесь они стояли, фюрер и его пророк, под искусственным звездным небом. У ног их простирался зал возвышения, нечто среднее между церковью, Волгаллой и лабораторией. Примечание. Волгалла. В древней скандинавской германской мифологии обиталище богов. В этом зале теснилась толпа, с благоговением взиравшая на них снизу вверх. «Теперь», — произнес фюрер, — «люди, стоящие внизу, могут собственными глазами убедиться в правде того, что сказал в своих стихах поэт. Певец не ниже короля, ведь оба на вышках человечества стоят». Позже, окончив осмотр и направившись в сопровождении Оскара к выходу, фюрер заявил: «Люблю, когда кулак подлинно расового чувства запечатлевается, как в этом доме, на грезах старых времен». Оскар же, мгновенно используя благоприятный случай, смело ответил: «Мои грезы могут притвориться в действительность только с вашей помощью, мой фюрер. Отдельная личность слишком слаба, чтобы охватить во всем объеме тайные науки, которые могут достойно увенчать своей надстройкой воздвигаемое вами величественное здание государства». Фюрер вспомнил. «Вот-вот», — сказал он, — «а вы имеете в виду Академию оккультных наук? Я ее создам. За этим дело не станет. Что обещано, то обещано». После того, как Гитлер удалился, настроение гостей утратило свой благоговейно-торжественный характер. Они вволю пили и ели в буфете, оформленном искусно и пышно, ресторатором Горхером. Болтали, острили, злословили, расхаживая меж клеток со змеями и диковинными птицами. Флиртовали, сидя за стеклянным столом для спиритических сеансов. Танцевали под искусственным звездным небом. Когда Оскар, усталый и счастливый, попрощался с последними гостями, в водах озера отражался новый день. В Берлине Пауль Крамер уже не чувствовал себя в безопасности. Гитлер еще много лет назад обещал, что как только он доберется до власти, то покатятся головы. Теперь, после поджога Рейхстага, ландскнехты Пройля, штурмовики, взялись выполнять это обещание. По настоянию нацистской партии на них была возложена полицейская служба в стране. Они врывались в дома, производили обыски, грабежи, аресты. Задержанных доставляли в казармы нацистов. Об их дальнейшей судьбе ходили ужасные слухи. Иные из задержанных исчезали навсегда. Среди арестованных и исчезнувших были и друзья Пауля. Сам он тоже навлек на себя гнев нацистов. Необходимо было немедленно убраться из квартиры и как можно скорее из Германии. Он охотно бы остался и принял участие в борьбе против шайки разбойников, завладевшей государством. Но его политические единомышленники только смеялись, когда он об этом заговаривал. Они считали, что в своей области он сделал немало, но в той борьбе, которая теперь предстоит, будет лишь помехой. Эти рабочие, профсоюзные деятели, политические руководители тепло относились к нему, не выказывали ему того недоверия, которое питали к интеллигенции. Он и сам понял, что здесь ему больше делать нечего. Теперь здесь господствует неприкрытое насилие, против которого можно бороться пока только с необыкновенной изворотливостью, а эти качества отнюдь не являются его сильной стороной. Если он и сможет действовать, то лишь по ту сторону границы. Его друзья правы, здесь его на каждом шагу подстерегает опасность. Надо скрыться, и при том, возможно, быстрее. «Прощай же, тихий дом», — напевал он про себя, запихивая кое-как в чемодан самые необходимые вещи. «Сегодня он переночует у некого Вилли на Геттинерштрассе, а завтра у некого Альберта на Гросс-Франкфуртерштрассе. И того, и другого он знает очень мало, но ему известно, что это надежные товарищи. А послезавтра, то есть не позже, чем через 3 дня, он окончательно исчезнет, как только ему удастся наскрести немного денег, ведь кое-что ему еще должны издательства и газеты. Места, которые он покидает, не так уж хороши. Есть города покрасивее Берлина, а насчет бранденбургского ландшафта кто-то сказал, что это подходящий фон для зла. Но он любит эту страну, любит этот некрасивый Берлин, сросся с этим ландшафтом и покидает город с болью. Прощай же, тихий дом. Свой темно-серый шерстяной костюм он надел на себя, чемодан уложил. Теперь остается только надеть футляр на пишущую машинку. Но прежде надо еще написать письмо. Последнее в этой комнате, в этой маленькой, обжитой, милой его сердцу комнатке на Нюрнбергерштрассе. Не может же он уехать из Германии, так и не повидавшись с КТ. Вокруг совершаются страшные дела. Положение улучшится не скоро. Неизвестно, свидится ли он когда-нибудь со своими друзьями. Да и вообще смешно. Он сшил себе темно-серый шерстяной костюм, а КТ его так и не увидит. И если даже он нарвется на унизительный отпор, он все же должен ей написать. Должен попытаться еще раз встретиться с ней. Он ни разу не видел сестры с тех пор, как она, рассердившись, уехала от него. Это было безумие, достойное сожаления. Он ничего о ней не знает. Не знает даже, как она отнеслась к процессу. Решительно ничего. Но то, что не удалось сделать ему, вероятно, сделали за это время события. Они, надо думать, вышибли из нее дурь. Он видел снимки с отвратительного балагана, который построил себе мошенник Лаутензак. КТ — музыкальный человек. Долго такой фальши она не сможет выдержать. Пауль начал писать. Высказал все, что наболело. Облегчил душу. Не исправлял ошибок, не вычеркивал неудачных острот. Весело строчила машинка, аккомпанируя его непринужденной болтовне. Получит ли она письмо вовремя? Получит ли она его вообще? Безусловно, получит. И, безусловно, придет. Его письмо — это уже начало их разговора. КТ смотрела на неровные строчки. Машинка опять испортилась, и Пауль, конечно, не починил ее. В каждом слове она узнавала интонацию брата, его умную, смелую, решительную манеру. Когда она наталкивалась на одну из его неудачных острот, лицо ее выражало и боль, и радость. Не мешкая, подошла она к телефону и набрала номер, указанный в письме. Услышала его голос. Глубокий радостный испуг пронзил ее, а в его голосе прозвенела такая вспышка радости, что ей показалось непонятным, почему они не помирились гораздо раньше. Он предложил ей встретиться и назвал маленький, дорогой ресторан. «Пропадать так с музыкой», — пояснил он, и уж, конечно, не мог удержаться, чтобы не сообщить ей. «Между прочим, я сшил себе новый костюм, зеленый». В ресторан они пришли почти одновременно. Разделись, выбрали столик, прочли меню, заказали ужин. Счастливыми глазами оглядывали они друг друга. Пауль, как обычно, болтал обо всем на свете и, обсуждая с Оберкельнером меню, не спускал с КТ прекрасных карих глаз. Не стесняясь посторонних, он положил руку ей на плечо. «Какие же мы с тобой были дураки», — сказал он. Здесь, в ресторане, они могли сообщить друг другу лишь немного из того, что хотелось сказать, но интонация и голос многое выдавали. Пауль ел, как всегда, торопливо, небрежно, и даже случалось, ронял на великолепный костюм кусочек рыбы. При этом безумолку болтал. «Этот Кейт, в честь которого названа улица, где проживает КТ, рассказывал Пауль, был интересной личностью. Если только это тот самый Кейт, которого он имеет в виду. В Германии было несколько братьев Кейт, шотландцев. Их призвал старый Фриц, по недоразумению столь обожаемый всеми. Этот злой старик, так называемый Фридрих Великий, по сути дела, и является первопричиной всей теперешней злополучной заварухи. Ведь он был первым нацистом, но надо сказать, что по сравнению с нынешними, в нем было побольше перца». Затем Паулю захотелось узнать, понравился ли ей костюм. Ведь он ради нее выбрал серую, а не зеленую шерсть. И заметила ли она, какая это прекрасная ткань, материалец, как выразился портной Вайц, уверявший, что ей не будет сноса вплоть до тихой, и надо надеяться, не скорой кончины клиента. КТ радостно слушала его болтовню. Все эти мелочи не были для нее пустяками. КТ любила брата, восхищалась им. Как он красив, строен, высокий лоб, умное страстное лицо, сияющие глаза. Что касается КТ, она похудела, стала еще тоньше, чем прежде. Полушутя, полусерьезно, он сказал ей, что она похожа на принцессу. Простой темно-коричневый костюм шел к ее темно-русым волосам, а лицо, которое менялось в зависимости от настроения, как ландшафт от погоды, Сегодня, благодаря радостному волнению встречи, было светлее и оживленнее, чем обычно. Она была красива, и не только в глазах Пауля. Все обращали на нее внимание. С особым интересом рассматривал ее какой-то молодой человек в нацистской форме. Его лицо, еще совсем юное, было жестоким и порочным. Очевидно, КТ показалась ему знакомой. Он задумался, потом, как видно, вспомнил что-то и поклонился. Вежливо, но с оттенком дерзкой фамильярности. Улыбнулся и Паулю, нагло, высокомерно, со злой циничной любезностью. Может быть, он знал его лицо по газетам. Казалось, глядя на Пауля, он даже что-то припомнил, вынул книжечку и что-то отметил. «Кто этот нахальный тип?» — осведомился Пауль. «Некто Цинсдорф», — ответила КТ. Паулю эта фамилия была знакома. Он сделал гримасу. КТ без перехода спросила, правильно ли она поняла намеки в письме и в разговоре по телефону, действительно ли он бросил квартиру на Нюрнбергерштрассе и предполагает надолго уехать. Пауль усмехнулся. «Да и нет», — ответил он. «Не я отказался от Нюрнбергерштрассе. Берлин отказался от меня. Берлин меня выплюнул». «Да, КТ, твой брат покидает столицу. Он отправляется путешествовать. Куда глаза глядят? На неизвестный срок». КТ побледнела. «В самом деле, тебе необходимо уехать?» — спросила она, взглянув на него с изумлением. «Я с удовольствием рассказал бы тебе об этом подробнее», — ответил он по-мальчишески сердито. «Но где? Нельзя ли у тебя? Здесь в ресторане очень уютно, однако это вряд ли подходящее место для такого разговора». Они поехали к ней. В ее маленькой квартирке, среди простой знакомой ему мебели, гордо красовался великолепный рояль. Пауль невольно помрачнел, почувствовал, что к атмосфере, окружающей КТ, примешивается аура его врага Лаутензака. Он сел и начал свое повествование. Старался говорить сухо, буднично, посасывая свою трубку, но вдруг сорвался. Рассказал о многочисленных арестах, об исчезновении многих и многих, о том, что законность уничтожена, право попрано. КТ слушала молча, взволнованная. Все это ей было неизвестно. Немногие в Германии знали тогда о таких событиях, хотя они подчас происходили тут же, рядом, в соседней квартире. Только пострадавшие знали о них, только противники нацистов. А миллионы немцев ничего не подозревали и не хотели верить, когда им говорили об этом. Затем Пауль очень сдержанно рассказал, почему он сам очутился в таком положении. «В лучшем случае, — заявил он, — его посадят в тюрьму и заставят отбыть год заключения. А при нынешних обстоятельствах это будет совсем не сладко. Вот почему мне остается, — закончил он, — отряхнуть прах этой страны от ног моих. Завтра я удираю». Итак, сегодня она вновь обрела его, а завтра он исчезнет. Кто знает, на сколько времени. Она же в своей великой тоске снова останется одинокой. Надо поговорить с Паулем. Может быть, не следует еще больше обременять его. Именно ей не следует, ведь в конечном счете он вынужден бежать из-за нее. Но поговорить с ним она должна, поговорить теперь же, ведь завтра его уже не будет здесь. КТ начала издалека. «Я виновата», — сказала она. Пауль хотел возразить, но она остановила его. «Ты был, конечно, прав», — продолжала она твердо своим чистым голосом, не глядя на него. «Он негодяй. Насквозь пустой человек. Я была глупа и слепа, когда связалась с ним. Но если такое несчастье с человеком случается, то ни доводы разума, ни добрые советы не помогут. Я не хотела видеть правды, но увидела, как он напал на тебя, и решила уйти от него. Не смогла. Теперь я смогла бы. Не знаю, как мне поступить. У меня будет ребенок от него». Она говорила, будто сама с собой, деловито, храбро и все-таки не глядя на Пауля. Пауль внимательно слушал ее. Он сидел, не шевелясь, но от последних слов ее подскочил. Выругался сквозь зубы совсем другим голосом. «Скотина! Ну и скотина!» Но тут он взглянул на КТ, на ее внешне спокойное, похудевшее лицо, и его захлестнула волна жгучей жалости. Он подошел к ней и неловко, нежно обнял за плечи. И так постоял молча.